Мостик грохотал подкованными солдатскими сапогами. Теперь не поют, а тогда пели: «Соловей, соловей, пташечки, соловеюшка жалобно поет». И тогда он мне сказал: «Наш папа, наш сумасшедший, невероятный папа, Маша, я люблю вас и прошу вас быть моей женой». Он сказал мне это, еще не дойдя до меня, на таком расстоянии, на каком вообще даже неприлично разговаривать, так далеко от меня, как будто он уличный кавалер или фанфарон, а глаза в это время у него были испуганные, совсем оробевшие, остановившиеся. «Маша, — сказал мне наш папа, — Маша, я люблю вас и прошу вас быть моей женой». Это слышал взводный или ротный тех солдат, что проходили мимо нас. Он обернулся на нашего папу, на нашего мальчишку папу, и сказал ему с растяжкой: «Эх, прапорщик, и чему вас только учат, хотел бы я знать». Я навсегда запомнила этого ротного или взводного, толстого, в промятой фуражке, с двумя сорванными цветочками в руке. Поравнявшись со мною, он сунул мне в руку эти свои завядшие цветочки и без единого слова ушел дальше грузиться в эшелоны. И больше не оборачивался. А папа издали смотрел на меня и боялся подойти. Потом он мне объяснил, что у меня тогда были строгие глаза, но он не мог не сказать то, что сказал, так как если бы подошел ко мне очень близко, совсем бы оробел. Я ничего ему не ответила, нашему папе. Я просто взяла его под руку, и мы пошли с ним вверх по пыльной ветреной дороге. Сзади солдат, которые больше не пели, перед подводами, на которых везли солдатские сундучки. Папа шел и смотрел на мою руку. У меня были очень красивые руки тогда. Мы молчали, и я знала, что буду его женой. Я стала его женой и была ему верной женой всегда. Я не плакала над ним, когда он разбивался на своих аэропланах, похожих на курятники. Я не отговаривала его рисковать, когда он мечтал об этом. Я не просила его остаться дома, когда ему хотелось лететь, усевшись на велосипедное седло, и с этого велосипедного седла стрелять из револьвера в германский Таубе. Он был мужчина, наш папа. И наш Николушка тоже был мужчина. И дядя Вася был как они. Они все были мужчины и любили чувствовать себя мужчинами, любили высоту, опасные дороги в горах, шторм на море, скорость, когда ехали в автомобиле. Они любили уставать и любили тяжелый мужской труд. Никто из них не мог пройти мимо завязшей телеги, чтобы не помочь вознице и лошадям. В уличных драках старый дядя Вася всегда искал справедливого и помогал этому справедливому без помощи милиционера. Вот какие они были, те, кто населял наш дом, те, кто часто в нем жил, те, кого я любила. Может быть, они мало читали книжки, а наш папа, может быть, слишком уж часто засыпал в театре. Но ведь он был уже не молодой и всегда всю свою жизнь работал не как-нибудь, не только свою работу, а еще и чужую, работу слишком уставшего товарища или просто соседа, который не так хорошо работал, как бы следовало с папиной точки зрения. Они все были рослые, сильные, смешливые. Иногда они ломали мне вещи в моем доме, потому что вечно возились друг с другом, вечно кто-то кого-то борол. С грохотом и сопением они падали на пол, и рядом с ними валилась этажерка или полочка, или, помнишь, доченька, как они разбили фарфоровый торшер и как 2 года пытались его склеить. Они боролись, фехтовали, топили друг друга тогда под Винницей. 2 старых и 1 молодой придумали себе игру в ковбоев из вашей детской книжки, помнишь? Сделали себе петли из скользких веревок и накидывали их на бегу друг на друга. Это называлось лассо. А они были ковбои, и папа кричал дяде Васе: «Ну, старая облезшая обезьяна, попробуй поймай меня, сын крокодила». А сам едва стоял на ногах, такой его разбирал смех при виде дяди Васи, который прыгал вокруг, размахивая своим лассо.